Глава 29. Монастырь Каннесианок, Виа делла Статьоне ди Отавия, Рим. Праздник непорочного сердца Марии, 22 августа 1955 года. Звук захлопнувшейся дверцы такси громко разнесся по запруженной машинами дороге, ведущей на вершину холма. Вивьен подошла к деревянным воротам и дернула за шнурок звонка. Минуту или две спустя обе двери распахнулись, и пожилая сестра жестом пригласила ее пройти во внутренний дворик с высокими каменными стенами, вымощенной брусчаткой дорожкой, без какой-либо зелени или скульптур. В отличие от величественных внутренних дворов и площадей, разбросанных по всему Риму, здесь нельзя было задерживаться надолго. Это был скорее переход. Переход к чему-то другому. Здание впереди было квадратным и строгим. Его многочисленные окна были слишком малы, чтобы обеспечить хороший обзор для обитателей. На одном из углов плоской крыши Вивьен заметила деревянный шпиль, отмечающий наименее богатые места отправления культа в Италии, и последовала за монахиней в том направлении. Войдя в часовню в деревенском стиле, они присоединились к дюжине других людей, стоявших в притворе, тесно прижавшись друг к другу со шляпами в руках. Вивьен услышала хлюпанье носом, исходившая от нескольких женщин, чьи печальные профили свидетельствовали о том, что они были всего на несколько лет старше нее. Однако это была не та атмосфера грусти, которая царит на похоронах. Эти зрители готовились попрощаться совсем по-другому. Они искренне верили, что однажды воссоединятся со своим любимым человеком, даже если на это уйдет целая жизнь. До тех пор они могли писать и время от времени навещать друг друга, как делали это сейчас, прижавшись лицами к железным прутьям. Однако за этими прутьями молодые женщины, которых они вырастили и любили, переходили в священное и защищенное место. Все, что могли сделать их семьи, — это наблюдать. Таковы были ритуалы римско-католической церкви. Четкие границы в жизни человека, таинства, которые отмечали течение времени и предупреждали о его угасании. В такие моменты Вивьен всегда ощущала силу своей религии. Ее зримое, внушительное, конкретное требование присутствия Бога и необходимость постоянной и обновленной приверженности Ему. Оглядев других посетителей, Вивьен была потрясена, узнав среди них женщину в ярко-зеленой шляпке с широкими полями. Ада Смит, владелица Бриктоп, молча стояла там, держа в руках небольшой молитвенник в кожаном переплете. Вивьен не пыталась поймать ее взгляд. Ада слишком пристально наблюдала за процессией, идущей по нефу, чтобы замечать что-либо или кого-либо еще. Когда входила каждая послушница, одетая в серое платье без рукавов, с поясом и черную вуаль до талии, разные пары родителей проталкивались вперед. С отчаянной гордостью они пытались поймать взгляд своей дочери, когда она начинала свой долгий путь к алтарю и уходила от них навсегда. Когда появилась Клаудия, Вивьен снова ахнула. Ничто не могло подготовить ее к этому моменту. Даже сотни метров видеозаписи, на которой актриса предстала в знаменитом образе сестры Бахиты, уже притворяющейся монахиней. Последние слова кардинала Маркетти, сказанные Вивьен накануне, возымели желаемый эффект. Она примчалась в студию из Ватикана и попросила показать ей отснятый материал для другого фильма, в котором Клаудия Джонс играла, находясь в Риме. Вспомнив необъяснимое пребывание Табиты в подземельях, Вивьен загрузила первую катушку в проектор и выключила свет. Просматривая отснятый материал, она даже начала задаваться довольно фантастическим вопросом, могла ли камера запечатлеть тот самый момент, когда Клаудия Джонс оглядела свой звездный мир и решила, что в нем для нее просто больше ничего нет. Мир, который в редком случае, совсем как кардинал Маркетти, переиграл сам себя. Наблюдение за актрисой на экране стало откровением для Вивьен, которая видела лишь несколько голливудских ролей Клаудии. Вивьен лучше всего знала ее как женщину, плывущую по течению в реальной жизни. Женщину, которая, как и она, не терпела никаких ограничений. Вивьен покинула Лондон и язвительных критиков в стремлении к творческой и эмоциональной свободе. Она приехала в Италию, чтобы попытаться примириться со своим прошлым, которое все еще тяжелым грузом висело у нее на шее. Грузом, который она, как и все остальные, взвалила на себя. Вивьен никогда не приходило в голову, что стремление Клаудии к свободе однажды может привести ее в закрытые стены. Было почти невозможно представить, чтобы Клаудия, колоссальная личность, фигурально и буквально, учитывая ее изображение на 20-футовых, около 6 метров, киноэкранах по всему миру, добровольно вошла в самое маленькое пространство, которое только можно было придумать. Полное отречение от любых человеческих потребностей или желаний. И все это ради служения чему-то, что существовало на темном, невидимом плане веры. На экране перед собой Вивьен наблюдала за превращением Клаудии из молодой рабыни в послушницу и монахиню. Итальянский режиссер-неореалист, автор фильма «Бахита», снимал свои картины в хронологическом порядке, убежденный, что это улучшает качество исполнения. Как и предполагала Вивьен, на экране не было четкого момента принятия решения Клаудии. Во всяком случае, ее необычно сдержанная игра скрывала от зрителя многое из того, о чем думали и она, и ее героиня. Вивьен чувствовала себя немного глупо, ища то, чего, как она знала, там не будет. Но у нее не было возможности спросить об этом у самой Клаудии, поскольку актриса была изолирована в Каннасианском монастыре и ожидала пострига. Он должен был состояться на следующий день, в праздник непорочного сердца Марии. Маркетти очень удачно рассчитал время своей встречи с Вивьен. Вивьен до сих пор не знала, почему кардинал решил так все устроить, но сомневалась, что это имело какое-то отношение к сценарию про Скаларетто. Ей показалось, что это попытка передать весть о его огромной власти над всеми и вся, кто его окружал. По ее опыту, авторитарные люди поступали так, когда чувствовали угрозу. Но с чего бы такому могущественному человеку, как Маркетти, чувствовать угрозу? Вивьен в ошеломленном молчании наблюдала, как Клаудия приближается к северному концу нефа. В отличие от других послушниц, она не оглянулась на небольшую группу людей при входе. Она не увидела ни Ады Смит, ни Вивьен, прислонившейся к решетке и протиснувшейся вперед, когда пришла ее очередь прощаться. Вместо этого бывшая актриса смотрела прямо перед собой и высоко держала голову. Безупречная, без макияжа. Она стоила каждого пенни, потраченного на нее многими людьми, которые всегда старались заработать больше. Больше никто и никогда не заработает на ней денег. И Вивьен поневоле задумалась о том, какую клятву она вот-вот даст, одновременно корыстную и бескорыстную. Когда церемония закончилась, молодые женщины, выстроившись в два ряда, удалились по длинному коридору, который вел обратно, в главное здание монастыря. Некоторые родители выглядели взволнованными, другие — умиротворенными. Возможно, они были более набожными и гордились тем, что в каком-то смысле причастны к происходящему. Их дочери были на пути к тому, чтобы стать орудиями Божьими, духовными доверенными лицами или даже просительницами от имени семьи, если относиться к этому так же хладнокровно, как Вивьен. Ада не отнеслась к этому спокойно. Она вытирала полные слез глаза платочком с кружевной каймой, вышитым монограммой того же ярко-зеленого цвета, что и ее шляпка, единственным очевидным украшением ее наряда на сегодня. «Вы знали». Вивьен стояла там, возвышаясь над знаменитой владелицей клуба, и чувствовала себя странно уязвленной ее присутствием. Вопрос был не в том, кому из подруг больше доверяет Клаудия, хотя ее харизма всегда вызывала скрытое соперничество среди ее друзей. Вивьен была больше всего обеспокоена тем, что Ада Бриктоп-Смит поддержала это решение. Вивьен вспомнила, что в то время это была безобидная, смешная история. Клаудия и Бриктоп прогуливались на рассвете по Виа Винетта с кошельком, полным чаевых от застольных танцев Авы Гарднер, направляясь в сиротский приют, где несколько коносианок уже стояли одетые и готовые встретить их. Две женщины отошли в сторону, когда остальная толпа зевак медленно покинула часовню, а затем последовала через внутренний двор. «Как давно вы узнали?» — спросила Вивьен все тем же подозрительным тоном. «Достаточно давно». «Достаточно давно для чего?» «Чтобы ничего не говорить». «Я, конечно, виню во всем Рим». Вивьен огляделась по сторонам, сначала посмотрела на юг, на купол собора Святого Петра, затем на север, на грунтовую дорогу, которая, как и все дороги на вершинах холмов в Италии, казалось, вела только вверх. Она влюбилась и в это место, и в его историю. Вы бы слышали, как она говорила, как много она знала. Вся эта помпезность... «Тише», — сказала Ада. «Эта идея пришла ей в голову задолго до того, как мы приехали сюда». Коносианки устраивают ретриты в Нью-Мексико. Я сама там побывала. Вивьен была застигнута врасплох этой новостью. И снова ее понимание окружающих, то, что продавщицы книжного магазина называли ее печально известной интуицией, показалось ей очень ограниченным. Однажды за столом писателей Нино заметил ей, что никто из тех, кто выживает, не остается прежним. Но возможно ли было измениться и даже не подозревать об этом? Неужели именно это с ней и произошло? На студии снимали фильмы, и, возможно, они создали правду, или, по крайней мере, ее версию, из всего мусора, бессмыслицы и глубины жизни. Она вспомнила знаменитое изречение Вико. «Правда — это то, что создано». Но правда все равно должна была прийти откуда-то из реальности, из каких-то обрывков или осколков прошлого. По какой-то причине Вивьен вдруг подумала о Ласситере, Маркетте и даже Пачелле. Они были такой странной, замкнутой троицей выживших. Их характеры были такими сильными, такими неколебимыми. Казалось, ничто не могло повлиять на них. Как бы Вивьен ни относилась к Аните как к матери, ее любовь к дочери проистекала из той же неистовой энергии, которая привела ее к славе. В ней не было ни капли терпения или самоотверженности, которые, как всегда казалось Вивьен, требовались в материнстве. Оказалось, что Вивьен и в этом ошибалась, потому что она никогда не видела, чтобы мать так любила своего ребенка, или чтобы актриса так быстро добивалась успеха. Для некоторых людей прошлое не существует, потому что оно их не изменило. Вы можете вернуть их к любому предыдущему опыту, и они снова будут реагировать точно так же. А если прошлого не существовало, то не существовало и правды, потому что не из чего было ее создать. Клаудия, однако, собирала остатки своего собственного прошлого и соединяла их в нечто, что было правдой. Вивьен не могла согласиться с таким выбором, но это был решающий поступок, который продвинул Клаудию вперед во времени. И однажды, в том будущем, она оглянется на прошлое и поймет, что по-своему сделала из него что-то правдивое. «Значит, вы одобряете?» — спросила Вивьен у Ады. — Кому нужно одобрение? Вы приехали сюда, чтобы стать свободной. как и Клаудия. У нее забавный способ добиваться своего. Как и у вас? Вивьен подумала, не намекает ли Ада на ее возлюбленного, и чуть было не попросила ее не беспокоиться. Вчера в кабинете Маркетти она приняла решение. Решение, которым ей нужно будет поделиться с самим Ласситером, когда он вернется из Швейцарии позже, в тот же день. «Никому больше не нужно то, что есть у Клаудии», — добавила Ада. «Кто может быть свободнее?» Она направилась к деревянным воротам, которые теперь были открыты. Через эти ворота можно было увидеть, как другие участники садились в машины или спускались с холма пешком. Было странно, что Вивьен почувствовала печаль, когда все остальные ушли. Это не было обычной печалью жизни. С одной стороны, потеря была относительно небольшой. Отсутствие Клаудии в рабочей среде Вивьен, конец недолгой близости, интуитивное осознание того, что они с Бриктоп никогда не заменят друг другу Клаудию. Почему же тогда ей было так больно? В конце концов, друзья — это не семья. Друзья плывут по течению твоей жизни, всегда готовы помочь подняться, но редко сами бросаются в воду, чтобы спасти тебя. И когда они прощаются, это часто бывает навсегда. Их жизненный выбор заставляет их держаться на расстоянии. Никогда еще это не было так важно, как с Клаудией, которая старалась максимально дистанцироваться от своей прежней жизни и от всех, кто в ней был, чтобы ощутить что-то внешнее такое незначительное. Вивьен тоже хотела от жизни большего. Она могла только позавидовать Клаудии в том, что та осознала свои ограничения и научилась преодолевать их, по крайней мере, когда дело касалось ее самой.